В мифах о Орочири говорится о том, как группа сельских жителей, играя с охотничьими болами, вызвала огромную электрическую бурю. В Андах севернее Куско бог молнии назывался Либиаком, от кечуанского слова «ливи», означающего «бола». И, наконец, как показано в новаторской работе Хорхе Флореса Очоа и Дэвида Браумана, андское пастушество является древней и независимой традицией существования, чьи особые уклады жизни сохраняются по сей день. Вклад кочевых пастухов был решающим для успешного формирования вертикальных архипелагов. Хотя члены земледельческих Аэлиус держали небольшое число животных ради шерсти, именно пастухи содержали огромные стада на пуни, которые иначе пустовало бы, и обменивали мясо на земледельческие продовольственные культуры. Кроме того, пастухи поддерживали обмен в течение столетий до складывания Аэлиус. Когда Аэлиус в результате террасирования и ирригации начали производить прибавочный продукт, искусство пастухов осуществлять грузовые перевозки приобрело решающее значение для перемещения продуктов обмена между районами. Караванные ламбы или кровеносной системы вертикальных архипелагов. Таким образом, пастухи в качестве достойных партнеров были введены в лоно мира, созданного в Иракочи. Многие из таких групп явно приняли систему с двойным родством, усиливая свои занятия земледелием на несколько маргинальных высокогорных землях, где они обитали, но продолжая разводить большие стада. В мифе, более подробно анализируемом ниже, Каньярии Эквадора, земледельцы, которые вели свое происхождение и по мужской, и по женской линии, рассказывают о получении их пастушскими предками, мужчинами, помощи от сверхъестественных женских помощниц, посланных в Иракочи, чтобы научить их искусству земледелия. Важно понять, что хотя система с двойным родством в земледельческих Аэлиус происходила от модели мужского происхождения, заимствованной у мира пастухов, эта пастушская традиция, в отличие от мира охотников, огородников с родством по женской линии, никогда не исчезала полностью. Как показывается в следующей главе, преемственность, а возможно и ренессанс этой независимой пастушской традиции имели глубокие последствия для будущего развития андской истории. Тем не менее, она была синтезом экономических и социальных стратегий примитивных земледельцев и пастухов, которые вызовут появление классической модели Аэлью. По археологическим данным, этот синтез впервые в Андах произошел в бассейне Титикаки. Как именно традиция родства по мужской линии у охотников и скотоводов была преобразована земледельческими Аэльюс в систему с двойным родством, отражено в андской символике молний. Основа этой символики заключена в ее акцентировании самого удара грома, то есть метательного объекта. Древние кечуанские и аймарские горцы различали три явления – молнию, ильяпа, ильяпу, гром, кунунуну, капча и предметы, метаемые Богом на землю. Словом для обозначения понятия удара грома, иногда называемого на английском грозовым камнем, было илья, от которого образуется и слово для обозначения молнии. Поэтому проща гневающегося Бога была молнией, ее свойством издавать гром, а бросаемый камень — ударом грома или грозовым камнем. Кобо сообщил нам, что любой незнакомый камень, обнаруженный после дождя, считали священным, потому что его прислала гроза. Причина этого символического акцентирования на громе от молнии кроется в соединении мужского порождающего начала — с противоположной ему стороной гермафродитного божества. Происхождение всех грозовых камней связано с ролью Виракочи как отца неба, бога небесного огня. Эта связь выражена в двух наиболее употребимых титулах бога – Илья Тиксе и Кон Тиксе. Как уже отмечалось, Тиксе означает происхождение, основа, начало. Илья Тиксе, стало быть, означает буквально первобытный, грозовой камень.